Из компании за соседним столиком каждый представлял собой идеальную жертву. Вся сложность заключалась в том, что их было четверо, а отвлечь внимание всех одновременно было не так-то просто. Хотя бы один из них да заметит, как его собутыльнику лезут в карман. Оставался только один дед. Но он был еще недостаточно пьян, а исходя из того, что пил он в одиночестве, можно было предположить, что он не пожелает разделить компанию с незнакомцем, у которого, к тому же, было пусто в карманах. Задача была куда проще, если бы Стинов мог воспользоваться своей кредитной карточкой. Угощая выпивкой можно легко, не вызывая подозрений, снискать расположение любого из клиентов забегаловки и быстро довести его до требуемого состояния. Так что же было делать? Попробовать облапошить деда или попытать счастье в другом заведении подобного рода? Стинов совсем уже было собрался подсесть к деду, когда дверь забегаловки хлопнулась о стену так, что едва не вылетело стекло, и в заведение ввалился новый посетитель. Это был мужчина лет 40, с багровым лицом и черными, словно приклеенными к черепу, волосами. Одет он был в ярко-красный пиджак с чужого плеча, который был ему явно мал, и синие, лоснящиеся от грязи спортивные брюки. Под пиджаком только голая грудь. Новый посетитель едва держался на ногах, цепляясь за все, что попадалось на пути. Он добрался-таки до стойки и навалился на нее грудью. «Привет, красавица!» — гаркнул он, когда ему удалось на короткое время поймать в фокус разбегающихся по сторонам глаз хозяйку забегаловки. Ничего не отвечая на этот комплимент, тощая хозяйка грохнула о стойку донышком стакана. При том, что стакан был пластиковый, получилось это у нее впечатляюще. Пьянчуга с испугу даже отшатнулся в сторону и, потеряв равновесие, едва устоял на ногах. Укоризненно погрозив хозяйке пальцем, он снова припал к стойке и, вытащив из нагрудного кармана пиджака, помахал перед ее длинным носом замызганной кредитной карточкой. «Сегодня на этой карточке имеется наличность», — гордо сообщил он. Молниеносным движением руки, отточенным до быстроты и точности броска кобры, хозяйка выхватила карточку из пальцев пьяницы и воткнула ее в прорезь кассового аппарата. Когда на табло появились цифры, лицо хозяйки заметно подобрело. Она пододвинула клиенту стакан и до краев наполнила его мутной жидкостью из литровой бутылки без этикетки. Подтянув стакан ко рту, человек в красном пиджаке медленно всосал его содержимое. После этого только стойка помогала ему еще каким-то образом удерживаться на ногах. «Славно!» — удовлетворенно выдохнул он и икнул. «Не тебя, приятель, дожидается?» — кивнула в сторону Стинова хозяйка. Мужик облокотился на стойку и, развернувшись в полоборота, посмотрел на Стинова. Алкогольные пары обволакивали мозг и застилали глаза, не позволяя ему четко рассмотреть выбранный объект. «Ты меня ждешь?» Не проявляя особого удивления, спросил он у Стинова. «Да, похоже, что тебя», — ответил Стинов, поднимаясь на ноги и стараясь при этом не выглядеть слишком трезвым. «Разве мы не с тобой вчера здесь сидели?» «Я вчера здесь был». Обернувшись к хозяйке, спросил пьяница. «А где же тебе еще было быть?» — проворчала та в ответ. «И он тоже был», — кивнул в сторону Стинова мужик. «Да что, я вас всех упомню!» — возмущенно взвизгнула хозяйка. «Вас вчера здесь целая компания была». Мужичок сделал успокаивающий жест рукой. «В таком случае налей-ка мне и моему другу», — он подмигнул подошедшему к нему Стинову. «Сегодня я имею возможность угостить приятеля». Стинов помог мужику добраться до стола и сесть на стул, а затем вернулся за стаканами, предупредительно наполненными хозяйкой все той же мутной отравой. «Как жизнь?» — участливо поинтересовался пьяница у Стинова. «Да ничего», — не вдаваясь в подробности, коротко ответил Игорь. Собеседника такой ответ вполне удовлетворил. Он кивнул головой и неуверенной рукой ухватился за стакан. «Ну, давай выпьем», — предложил он. Он расплескал едва ли не треть содержимого, прежде чем край стакана встретился с губами. Но зато, когда контакт все-таки произошел, мужик уверенно до последней капли вылил все, что находилось в стакане, себе в глотку. Стинову с трудом удалось проглотить только половину содержимого стакана. Недоброкачественное спиртное, вызывая тошноту, стекло по пищеводу и упало на дно желудка обжигающим комом. Ни о какой закуске профессиональный пьяница, естественно, не позаботился. «Повторим?» — мужик смотрел на Стинова, с трудом приподняв одно веко. Игорь молча кивнул. Мужик попытался подняться на ноги, но снова упал на стул. «Черт!» — недовольно прошипел он. Достав из кармана кредитку, он протянул ее Стинову. «Сходи сам». Стинов сходил к стойке и принес еще два полных стакана отвратительного пойла.